Интерлюдия. «Госпожа, у меня отличные новости!» Вихрем ворвавшийся в кабинет Атолеты, чрезвычайный и полномочный посол Финриана в Валенсии, Альберт Крозельц, буквально излучал радость. «Да!» В кои-то веки выспавшаяся и отдохнувшая Атолета коротким жестом остановила доклад канцлера и обернулась к бежавшему. «Альфра не согласился помочь?» Не скрывая свое изумление, спросила она. «Он выделил магов!» Новости из Гертали были отвратительными. Несмотря на все усилия, сдержать расползание нежити не удавалось. Вся провинция была занята медленно расширяющимся облаком смерти, откуда непрерывным потоком шли мертвяки. Уже были потеряны графства Минт, Реал, Ары, Клиант и Рисы. Санитарные посты по границам графств Норы, Соммы и Корл едва могли сдерживать все увеличивающийся напор мертвяков. А около Соммы уже был виден край, расползающийся тучи насекомых. И это означало, что посты надо будет снова отодвигать. В этой ситуации единственная надежда и впрямь была только на магов. «Да нет», — выдохнул Альберт. «Что «да нет»?» — не поняла Атолетта. «Лорд Альфра не согласился помочь, причем выдвинул странные, но легко исполнимые требования. Нет, он не собирается посылать магов. Он дал артефакт». «Артефакт?» «Да, вот», — из поясной сумки Альберт извлек небольшую шкатулку. «После того, как поставленное лордом Альфрани условие будет выполнено, шкатулка откроется. Там лежит небольшой амулет. Стоит его переломить, как вся эта саранча будет уничтожена. Нет нужды даже ехать в Гертали. Все настроено». «И что это за условие?» – настороженно спросила Атолета. «Мне надо готовиться к поездке в Валенсию или приготовить порты для приема оккупационных войск?» «Нет, ваше высочество. Ничего подобного. Очень странное и простое условие. Лорд Альфрани подал список лиц, которые должны на этой самой шкатулке, которая тоже является могущественным амулетом, принести клятву, что никогда и ни при каких обстоятельствах не покинуть территорию Финриана и не покончат жизнь самоубийством. Клятвы будут магически зафиксированы, такова магия шкатулки, и нарушить их станет невозможно. После того, как все внесенные в список люди принесут клятву, шкатулка откроется, и можно будет воспользоваться амулетом». «И все? Что за список?» Альберт с поклоном протянул своей госпоже небольшой свиток, в котором значилось довольно много имен. В основном это были имена жрецов Орхиса, вплоть до самых младших, с небольшой припиской, что за них всех может поклясться верховный жрец, или, если болезнь этого ему не позволит, его заместитель. Кроме того, имелось пара десятков имен ближайших придворных Атолеты, а возглавляла список ее имя. Написан список был довольно оригинальным образом. Буквы были словно выжжены неким раскаленным пером, ровно до половины пергамента, так что стереть, не изменить хоть одно слово, не представлялось никакой возможности. «И это все?» – изумленно вопросила Атолетта. «И больше никаких условий? Ни территориальных уступок? Ни ввода войск? Ничего?» «Да, ваше высочество. Могу добавить только, что все это довольно странно. Изначально, когда я только прибыл в Антис, лорд-протектор долго тянул с аудиенцией, а потом, когда все же принял меня, категорично отказал в помощи. Но затем, когда я расстроенный уже собрался уезжать, меня догнал гонец с приказом возвращаться. Лорд Альфрани немедленно принял меня, изложил условия и вручил шкатулку и свиток. При этом вид у него был весьма недовольный и ошарашенный». «Ну что ж», — выражение лица Атолетты ясно показывало, насколько ей это все не нравится. «К сожалению, у меня нет выбора. Неважно, что задумал архимаг, мы вынуждены согласиться на все условия». Она взяла шкатулку и обернулась к Альберту. «Пригласи всех обозначенных в списке». Затем она положила руку на шкатулку и медленно произнесла: «Я, Атолетта Первая, Крэкхист, клянусь».